Люди, угодные Богу. На прошлой неделе мы рассмотрели конфликт человеческой души на протяжении всей истории. Он начался со времени грехопадения человека, когда Бог объявил, что эта борьба между ним и сатаной будет продолжаться до окончательной его победы. Мы уже видели победу Господа Иисуса на Голгофе, когда семя жены поразило сатану в голову. Но мы также видели, что сатана, наш побежденный враг, этой победы Сына Божьего не признал. Он продолжает возбуждать в человеческой расе неспокойствие и несчастье. Он является мрачной тенью позади всех войн и волнений. Он особенно активен в его стремлении разрушить Церковь Христову, а также еврейский народ. Всякими способами и стратегией он старается уничтожить Библию. И вот теперь, в последнем периоде нашего века, он собирает на битву демонов сильных, подчиненных его воле. Чувствуется, что он приготовляет решительное наступление на народ Божий. Конфликт веков продолжается. Но какова же другая сторона этого положения? Она состоит в том, что Бог желает видеть народ свой победоносным. Это его план. Господь не будет удовлетворен ничем иным в этом отношении. Все мы, верующие в Христа, каждый в отдельности, а также вместе, как тело Христово в этом мире, мы призваны Богом быть победителями. И дальше. Господь приготовил для нас средства для этой победы. Угодные Богу люди обеспечены во Христе благодатью Его для ежедневных побед. Бог никогда не имел намерения, чтобы верующие христиане переживали поражение и духовную нищету. Мы благодарны Ему за то, что Он избавил нас от вечного осуждения и даровал радость спасения сердцам нашим. Но, к сожалению, бывают случаи, когда верующие не побеждают и находятся в духовном бессилии. Мы надеемся на Господа Иисуса, который умер за нас. Библия заверяет нас в том, что если мы уповаем на Него, то будем спасены. Но духовно бедные христиане, к сожалению, не знают об этой радостной жизни. Обстоятельства жизни удручают их. Наступление сатаны оканчивается их поражением. Они желают быть побеждающими христианами, свободными от власти греха, живущим в постоянном общении с Богом. Но для них это является только приятным сном. Так это и будет продолжаться, пока они не поймут некоторые факты духовной жизни. Первое. Они должны понять истинное значение победы. Что мы имеем в виду, говоря о победоносной жизни? Мы не имеем в виду только счастливой жизни. Искание счастья является важным для людей этого мира. Но для чада Божия есть более превосходящее стремление в жизни. Библия не обещает нам простого счастья. Вспомните, что Господь Иисус предупредил нас словами: «В мире вы будете иметь скорбь». Также и апостол Павел сказал, что желающие жить благочестиво будут страдать. Поэтому победоносная жизнь не есть стремление иметь счастье. Это не означает, что верующие будут богаты. Успех в житейских делах не является победоносной жизнью. Наоборот, противоположное положение есть основание для победы трудностей и скорбей. Люди, имеющие большие богатства, иногда теряют радость жизни во Христе Иисусе. Тоже можно сказать и о здоровье. Имеющие хорошее здоровье не делаются автоматически победоносными христианами. Жизнь победы имеет связь с нашим отношением ко Христу Иисусу. Победоносные христиане зачастую встречаются со многими трудностями в жизни. Это не значит легкое разрешение проблем, связанных с богатством, здоровьем и счастьем вообще. Такие верующие имеют более глубокое познание Господа Иисуса Христа. Они ежедневно пребывают в общении с Ним, уповая на Него. Таким образом, искание счастья превращается в общение с Сыном Божьим. И сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Итак, победоносная жизнь – это хождение в общении с Господом Иисусом. Не ожидайте много волнующих вас чувств, поднятия духа. Только приготовьтесь и совершайте дневной путь с Господом. Не ожидайте необычайных переживаний, которые сделали бы вас кем-то известным, особенным. Нет, только ходите с Богом в этом мире. Второе. Они должны понять источники нашей победы. Одно весьма ясно. Нет во мне ничего, что родило бы победоносную жизнь. Когда я пришел ко Христу получить дар спасения, я осознавал, что не имею ни заслуг, ни способности спасти себя самого. Я положился на Его милость, и Он совершил все необходимое. Эта истина пребывает и теперь. Апостол Павел сказал так: «Я знаю, что во мне, в плоти моей, не живет ничего доброго. Своими силами я не могу проявить победоносную жизнь. Я обращаюсь к Господу, и чудо Его благодати осеняет мою душу. Я вижу, что это Он даровал мне жизнь, жизнь, которая является победоносной». И снова апостол Павел говорит о жизни верующего. «Христос в вас – надежда славы». Жизнь верующего – это пребывание во Христе. Оно даровано нам при нашем возрождении. Христова жизнь – победоносная жизнь. Он – победитель. Если Он живет во мне, тогда я побеждаю. Итак, источники победы исходят от Господа Иисуса Христа. Они текут, как свежая вода, в сердца наши. Третье. Они должны понять цели победоносной жизни. Мы могли бы перечислить некоторые из них. Например, мы могли бы сделать ударение на том, что победоносная жизнь продолжает победу над сатаной. Это часть продолжающегося конфликта. И каждый день нашей жизни во Христе напоминает сатане, что окончательное его поражение – приближается. Мы можем также сказать, что наша победа день за днем прославляет Сына Божия. Он положил свою жизнь за нас, и когда Он смотрит на нас и видит, что мы обогащаемся Его благодатью, то Он радуется, что Он не напрасно жил на земле и пострадал за нас. Но есть еще одна цель для победы, более важная, чем другие. Это то, что в победоносной нашей жизни открывается жизнь самого Иисуса, который живет в нас. Перед своими страданиями на кресте Спаситель сказал своим ученикам: «Я иду к Отцу, и вы не увидите меня». Сегодня Он пребывает с Отцом, физически Его нет на земле. Мы не видим Его своими глазами. На первый взгляд это кажется победой сатаны. Люди не видят красоты Господа Иисуса, но это не так. Жизнь Его пребывает в Его народе. Миллионы людей по всему миру имеют в себе жизнь Христа. Они совершают свои дела, живут со своими семьями, страдают от болезней и скорбей. Фактически они вполне нормальные люди. И в то же время они отличаются от других. И эти другие люди замечают это. Верующие, обыкновенные люди, но в то же время они иные. Иногда их спрашивают: «Как объяснить вашу необыкновенную улыбку?» Другие говорят: «Как объяснить ваш странный мир души?» Часто люди говорят о доброте верующих, о проявлении их бескорыстной любви, их чистоты или их заботы о других. Фактически, другие люди видят в них жизнь Христа. Она сияет в их жизни день за днем, когда они пребывают в общении с Ним. даже если верующие испытывают трудности и переносят большие страдания, и тогда жизнь Христова открывается в их смертном теле. Это есть цель победоносной жизни – проявить пред другими красоту нашего Спасителя, который лично теперь не живет на земле. Четвертое. Они должны понять путь к победе. Вы спросите меня, как я могу жить победоносной жизнью? Ответ на это простой. Путем послушания к Слову Божьему. Когда вы его читаете или слышите, повинуйтесь ему. Поступайте так, как Бог говорит. Не спорьте с Богом. Послушание Его Слову преобразит вас в образ Сына Божия. Пятое. Они должны понять силу победы. Никогда не забывайте, что Святой Дух дает верующему силу исполнить Слово Божье. Надейтесь на Него. Взывайте к Нему в мольбе, когда вы слабы. Дух Святой пришел, чтобы жить в нас для этой цели. Он укрепит вас, чтобы вы побеждали на жизненном пути. На следующей неделе мы рассмотрим победу Божьих детей, собранных вместе. Мы будем говорить о Церкви Христовой.